откуда-то выкатился здоровенный лохматый пес и побежал вдоль ограды, параллельно всадником, скупо побрехивая. Пес оказался самым настоящим. Сварог тихонечко цыкнул на него, подумав, что собака — это хорошо, а замычавшая в хлеву корова — еще лучше, ибо домашние животные на подворье и нечистая сила в доме — две вещи несовместимые. Скрипнула дверь. Высокая старуха, кутаясь в мужской плащ с капюшоном, проворно спустилась с высокого крыльца и направилась к низким воротам. Пес моментально подскочил к ней, заплясал вокруг, потом успокоился вдруг и чинно удалился в будку. И осталось полное впечатление, что он получил недвусмысленный, неслышный людям приказ. Сварогу понадобилось пара секунд, чтобы убедиться, с черной магией старуха не имеет ничего общего, но это еще не значит, что она вообще не имеет отношения к магии. Он чувствовал себя в безопасности, но подлинного облика старухи не мог ни рассмотреть, ни понять. Отчего-то казалось, будто перед ним нечто столь же изначальное и незыблемое, как лес и облака над кронами, и он, как нередко уже случалось, подчинился инстинкту. Старуха, не произнося ни слова, распахнула створку ворот и взялась за другую. — Мы к вам в гости, бабушка, вроде бы не собирались, — сказал Сварог, остановив коня напротив нее. — А в засаду вы собирались? — проворчала старуха. — Вот уж туда мы точно не стремимся. — Почему же прямо на засаду едете? — А кто там впереди? — спросил Сварог, решив не удивляться. Начнешь удивляться, суетишься в три раза больше и задаешь кучу ненужных вопросов. А вам в вашем положении не все равно? Старуха управилась со второй створкой. Те, кто исчезнут с рассветом. И лучше вам не стараться им доказать, что в этом лесу вы самые пробивные. Очень может быть, что и докажете, вот только вас после этого не в пример меньше останется. Сварог молча направил коня в ворота. Он так и не смог вспомнить смаху, кто из здешней нечисти исчезает с рассветом, да и не собирался ломать над этим голову. Странная компания дисциплинированно повернула следом, и на дворе сразу стало тесно от сгрудившихся верховых. — Коней ведите в конюшню сами, — сказала старуха, безбоязненно похлопав по шее сварогового жеребца, что тот перенес совершенно спокойно. — Слуг нету. — Да и не тревожьте вы топор, граф Гейр. Пусть себе висит. — Снова начинается, — подумал Сварог и сказал. — Я не тот граф. Сама вижу, что не тот, а этот. — Откуда? — А вы откуда знаете, что я не вампир? — Знаю уж, — сказал Сварог. — Вот и я знаю. «Может, знаете еще, когда меня произвели в капитаны?» — спросил Шидарис. «Ты до лейтенанта сначала дослужись», — отрезала старуха. «Проверять вздумал сопляк. Поживи капралом. А вот кем ты умрешь, это я тебе, пожалуй, скажу, когда присмотрюсь поближе. Если ладонь дать, не побоишься». Капрал — человек независимый и невоспитанный, повел коней в конюшню, странно обширную для такого домика с одинокой хозяйкой, бормоча под нос, что побоится он доверить старухе одну единственную вещь, которую непременно доверил бы, будь она годочков на сотню помоложе. Старуха, обладавшая, похоже, тонким слухом, ласково сказала вслед: «А будешь нести похабщину, верь или не верь, ты у меня и молоденьким станешь без надобности». — Бабка, да я так, из ворчливости, — отозвался капрал, не без испуга в голосе. — Что ты в самом-то деле? Сварог без опаски поднялся следом за старухой на высокое крыльцо. Бонни с пулеметом не расстался, поставив его у двери. Расселись по лавкам и на табуретах. — Есть хотите? — спросила старуха. Есть они не хотели после графского хлебосольства. Ну, тогда просто так, сидеть будем и ждать рассвета, — самым обычным тоном сказала хозяйка. Сварог огляделся. Да, обычная комната крестьянского дома, вот только почему к обычному крестьянскому дому нет никакой дороги, даже утоптанной стежки? Ладно, к постоялому двору ямурлакских вампиров как раз и вела дорога.